иначе наоборот скажем. Кто знал и делал, бит будет. А кто не знал и делал, не будет бит. Или там написано, тоже будет бит. Так вот, я вам хочу сказать, там как раз эту жертву повинности, я говорю, если даже священник помазанный согрешит, и после обнаружит, пусть жертву быстрее приносит. А мы в этом виноваты очень много. И там еще одно такое выражение, если он согрешит против посвященного Господу, там особо отмечено. А что посвящено Господу? Должно быть часть времени посвящена, часть труда, часть всего, что мы имеем. А у нас часто бывает, Господи, все мое, мое, и твое тоже мое. Бог говорит, слушай, так не получится. Все мое, твое, когда твое, мое. А ты хочешь, что мое, мое, и твое, мое. Так не получится. И потом, когда мы сегодня будем молиться? Я очень хотел бы, когда мы склоним колени, сказать, Господь, а все-таки я не все время, которое мог отдать тебе, отдал. Не весь труд, который мог отдал тебе, все-таки себе забирал. А тебе, Господи, что останется? Ну, так же у нас бывает. Говорит, в собрании нельзя, делать нельзя. Почему? Дома работа есть. И это правда есть. Если мы ее не разделим, она всегда была, есть и будет, и еще больше будет. И еще больше будет. А для Господа так и не останется. И я понимаю, если бы мы, каждый, на своем месте отдали то, что положено Господу, было бы совсем по-другому, чем теперь есть. Но я не раз повторяю, кто везет, на того еще больше грузит. А кто не вез, тот и сегодня не везет. А ему ничего не надо. Отсидел, поглядел, оценил и пошел. Я иногда говорю, просто я не обижаю вас сегодня. Я говорю, мы тут сядем на первом месте, да думаем, что мы самые умные. А самые умные сзади сидят. Вы понимаете? Они все видят, все знают, где неправильно. Говорят, у тебя вот там и там вот тот. Я говорю, знаю, а делать что? Не слушают. Показывает, что я шлепой, что я не вижу. Я вижу, а сделать что? Я ж не могу заставить. Я могу убеждать, могу где-то сказать, вот меры приму, но заставить я ж не могу. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы не стали саранчой. Я немножко не столь глубоко, как конкретно тему вел, но я просто намек сделал. И вы знаете, на что я еще обращу внимание сегодня? И дальше я уже не буду проповедовать, мы будем молиться. Я бы хотел, чтобы мы не просто прослушали, а вот приняли к сердцу. И я сегодня не буду требовать, поднимите руки, кто в чем виноваты. Признайте, что вы делали. Я очень хочу, чтобы вы это сделали, когда станем на колени перед Господом. А уже если этого мало будет, тогда поищите что-то более конкретное, более такое серьезное. Но я хотел бы, чтобы это просто так не прошло. Я не просто говорю эти вещи, но что обращаю? Я внимание обращаю на третью казнь. И сказал Господь Моисею, исход 10 глава, это 21-29 стихи, прости руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. До этого места больше не читаю. Знаешь, что такое осязаемая тьма? Есть тьма неосязаемая, а есть тьма, которая как будто касается тебя. И вот, когда я говорил вам примеры проводил этой тьмы, когда заставляют делать то, что ты не хочешь, это уже осязаемая тьма. Это уже касаются и направляют. Хочешь, не хочешь, делай. Это уже осязаемая тьма. И коль сегодня у нас еще есть тьма, но она неосязаемая. Сегодня законов много принято против нас, но они не работают. Это уже неосязаемая тьма. А вот когда наши братья, которые перед нами шли в тюрьмы, шли куда-то по этапам, это была осязаемая тьма. Но я не на это обращаю внимание. Вот и на что обращаю внимание. На нас не видели друг друга. Вы, наверное, думаете, что это значит. Мы часто сидим рядом, но совсем не знаем друг друга, не видим друг друга. А потом мы не знаем и как помочь. Не знаем, кто чем болеет духовно. Вы понимаете, что я говорю? Я ж не имею в виду, что вот не видели. Я имею в виду другое. Слепые. Тьма. Не видели друг друга. Или, допустим, второй вариант. Игнорируют друг друга. Это очень больно, когда ты стараешься делать, а тебя просто игнорируют. Как будто ты пустое место. Я не раз вспоминал, когда я жил в деревне, я сам не городской житель, я деревенский житель. И я помню, когда ссорились двое мужчин. И помню, один из них сказал так: «Я с тобой говорю, а тебя не вижу». Значит, это ты у меня пустое место, тебя вообще нету. Не видели друг друга, не хотели видеть друг друга. Братья мои, сестры мои, если мы не видим друг друга, то это осязаемая тьма сделала. Это не просто что-то непонятное, это осязаемая тьма. Но вы обратите внимание вот на что. А несмотря на то, что по всем Египте была осязаемая тьма, а у сынов Израиля в домах был свет, вот как это было, не понимаю. Вот кругом тьма, а сынов Израилю свет у дома. Ну, если тьма, то вообще тьма. Ну, там написано, они освещали светильниками, у них там лампы горели, свет был в их домах. Поэтому, друзья мои, если мы сегодня говорим, что у меня тьма, потому что у нее тьма, это очень несерьезно. Это очень несерьезно. Это детский лепет, это детское оправдание. Писание говорит, кто-то может быть во тьме, а ты можешь иметь свет жизни в своем сердце. Это возможно. Это чудо. Вот в данном случае я не понимаю, как это могло быть. Что посреди этой земли народ израильский живет, кругом такая тьма, осязаемая тьма, а в их жилищах свет горит. Слава и благодарение Господу. Какая бы ни была тьма на земле, если мы будем в соединении с Господом, в наших жилищах будет свет. И прежде уж там будем видеть. Будем видеть нужду друг друга. Будем видеть друг друга. Не просто будем сидеть рядом друг с другом, будем видеть друг друга. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду под этим видеть. Это знать, как помочь. Видеть проблему, видеть трудность. И притом не своими глазами видеть, а глазами Божьими, потому что своими глазами много не увидишь. Мы иногда видим, я не раз проводил пример, особенно когда на приемном дне, я помню, я всегда тогда прошу, это касается немножко служения, уже не столько темы, сколько служения, я всегда предупреждаю, пожалуйста, не рассказывайте мне о том, какие вокруг вас плохие люди, рассказывайте, какие плохие вы. Вы знаете, как люди любят? Целый час будут рассказывать, какие плохие кругом люди, а о себе ни слова. Я говорю, слушай, а зачем мне это надо? Я всегда провожу пример, Бог его дал мне для примера. Сел один муж перед ним, приехали вместе с женой, и он, давай, а она такая, да с ней невозможно жить. Значит, уже до развода дел, она одержимая. Когда стали молиться, она совершенно нормальная, он одержимый. Он смотрел своими глазами, видел все в своем свете. Потом, наверное, не прошло недели две, приезжают тоже двое. Уже жена села и на мужа, а он такой, а он такой, а невозможно жить. Когда стали молиться, все наоборот. Я говорю тогда, стоп, не надо мне рассказывать, я уже сам буду разбираться. Вы меня понимаете хорошо. Не видели друг друга, по сути дела. Если видели, в превратном свете видели. И второе. Никто не вставал с места своего 3 дня. Ничего не делали, никакой работы. Результат действия тьмы. Если я или вы. Ничего не делаем для Господа, я имею в виду. Вы знаете, что это ненормально. Мы по силам должны делать. Мы члены тела Христова. Если член тела не работает, то что с ним? Больной? Если он здоров, он обязательно будет работать. У него функция есть. А когда он не работает, другой член тела берет на себя эту функцию, двойную нагрузку. Ему тогда гораздо труднее работать, потому что, говорят, за себя, за того парня надо тянуть. Помните, это лозунг советских времен? За себя, за того парня. Я хорошо понимаю, у нас не получится за себя, за того парня. Если ты за того парня работаешь, то себя не работаешь тогда. Как оно может быть так? Пусть Господь нас благословит. И следующее, на что я хочу обратить внимание. Фараон пришел и сказал, соберите, пойдите, совершите служение Господу. Уже дальше он уже сдается. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. Но Моисей сказал, дай также в руки наши жертвы и все сожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо мы из них возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. Вот как дьявол не хочет, чтобы мы что-то жертвовали для Господа. Пожалуйста, уже и детей даже отпустил, но на жертву ничего не берите. Вы знаете, как это сегодня важно? Вы знаете, что? Это опять еще одна тема. Вы знаете, что мы потеряли сегодня? Не все, конечно. А жертвенность потеряли многие. Обокрал дьявол. Пусть кто-то другой делает. Пусть. А я уже не могу. И так далее, и так далее. Я когда говорил на эту тему, то я вспоминал. Вы помните, что очень много забрал фараон, не фараон, а Навуходоносор, египетский царь, когда пришел к Иерусалиму. Он очень много меди забрал. И Библия перечисляет медные валы, медные столбы, медные опоры, медное море. Вы знаете, медью был покрыт жертвенник, где часть жертв сжигали. И он медь забрал. Я однажды сказал так в одном месте. Если Бог вам даст все дары, будете иметь все необходимое, но не сможете иметь жертвенности, ничего не получится, это ноль будет. Вы меня хорошо понимаете, слышите? Это будет ноль. Жертвенность надо. И вот здесь как раз вот фараон и говорил, жертвы не несите, не дам вам ничего, чтобы вы принесли в жертву Господу. Для себя, пожалуйста, для меня тоже, но не для Господа. Братья мои, дорогие сестры, пусть Господь сегодня благословит нас. Я не буду дальше говорить, но мы будем молиться. И мне очень хотелось бы. Я понимаю, в одно мгновение перестроиться, наверное, даже мышление трудно перестроить, но давайте будем перестраивать. Кому не надо, то не надо. Тогда благодарите Бога. Тут Куркаев говорил, а я-то давно сам знаю и так же. Скажу, слава Богу, что это так. Но если я сегодня хотя бы одному человеку сказал, я буду рад. Говорю, добрый пастор, знаете, что делал? Оставлял 99 и шел за одной шел. Но я думаю, тут найдется больше, чем один. Но я шучу, может и не найдется, я ж не обвиняю сегодня. Я просто очень понимаю, что такое бывает очень часто. Горел, нету. Почему? Проблемы, трудности, переживания. Бог хотел показать, в чем недостаток. Допустил скорби, не думали, опустили руки, не рассуждали. И пришли к такому финалу, а что ж делать теперь дальше? Поэтому, друзья мои, у нас есть живой Бог. У нас есть живой Бог. Он может сказать вам больше, чем я сказал. И более глубже, чем я сегодня сказал. И более доходчиво, чем я говорил. Я понимаю, что мне иногда не хватает способности донести то, как у нас Аня Сидорка часто раньше говорила, думки пруть, а слов нема. Ну, бывает же такое. Когда и выразить то трудно то, что кажется и понимаешь. Вот попробуй скажи. Но я думаю, что Господне благословение поможет все это уместить в сердце, делать правильный вывод, особенно в это наше последнее время, когда не время спать уже, не время дремать. Оно будет очень быстро меняться, очень быстро будет еще приходить то, что нам чуждо сегодня. И я хотел бы, чтобы народ Божий был во всеоружии, чтобы мы не склонили голову ни перед кем нечестием, но стояли твердо, стояли во имя Господа, стояли для славы Господней. И тогда, когда придет тот день, вострубит последняя труба, откроются могилы, живые изменятся, и мы вместе с нашими семьями пойдем навстречу Господу, чтобы там его подножие ног первый раз в свободе, в полном смысле слово, прославить имя Господне. Это время нас ожидает, оно готовится для нас. Господь все делает, чтобы оно совершилось, и мы были готовы, но только чтобы нам не оказаться в стороне. Потому да, только кончу чем. То вы, прилагая к чему? Все. Или чуть-чуть. Все. Я иногда смеюсь немножко, ну как смеюсь, без сарказма, без ядовитости какой-то, но поем «У дикого гуся могучие крылья». Помните, я у вас говорил, там немного стараний, немного усилий, и ты высоко, высоко в небесах. Говорю, какая глупость, куда ты поднимешь и высоко еще немного. Ну как ты это сделаешь? Ну как это у тебя получится? Немного, немного, ты уже высоко в небесах. Ну как это может быть такое? Вот поем же иногда вот такие вещи. Не знаю, может быть, для рифмы так сочинили или как, но такое бывает. Поэтому то вы, прилагая к чему, все старание ваше, не мое. Вы бы, наверное, хотели, чтобы я приложил все старание. А Бог говорит, ваше. Для себя вы приложите старание. Покажите в вашей вере добродетель, и тогда рассудительность, воздержание, благочестие, братолюбие и так далее, терпение там и так далее. Я полностью не цитирую то место Писания. Но давайте склоним наши колени, искренно прославим Господа, скажем ему все, что есть в нашем сердце, и пусть благоволение Господне обновит нашу веру, наши души во имя Господа для Его славы. Склоняем колени, молимся. Господь, великий и всемогущий Бог, мы благодарим Тебя, что нашли сегодня приют в тени крыл Твоих, что сегодня Твои святые глаголы, глаголы жизни, они посылались в наше сердце для того, чтобы обновилась вера наша, чтобы поднялись крылья нашей веры, чтобы в это последнее время, которое очень быстро меняется, и меняется не в лучшую для нас сторону. Оно идет не к большей победе над грехом, но над засильем греха, Господь. Но я прекрасно понимаю, у крови Твоей сокрыта огромная сила, в Духе Твоем Святом огромная власть, чтобы наступать на всякую вражью силу, даже в те трудные времена, когда сам дьявол возьмет, чтобы поколебать церковь. Но я, Господь, благодарю Тебя вместе с Твоим народом, что Ты оставил такое чудесное обещание, ибо Ты сказал, что создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Господь, слава Тебе за это обещание, которое Ты дал, потому что не одолеют только потому, что Ты сказал, я буду с Тобою. Если пойдешь через огонь, не обожжешься, если через воду, они не потопят Тебя, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что эти волны житейского мира не захлестнули нас, мы сегодня находимся здесь в молитвенном доме, Господь, поэтому прости, если мы, Господь, сегодня обнаружили в нашей жизни те пробелы, может быть, грех против посвященного Тебе, может быть, Господи, все воспринимали как наше, все, что для нас, не думали о том, чтобы отдать должное Тебе, то, которое Ты дал нам вернуть, Господь, и чтобы Ты был прославлен. Господь, прости нас, омой нас и очисти в Твоей святой крови. Может быть, кто-то утирал жертвенность первую, Господь. Может быть, Господи, пришло на разум, что больше не надо так трудиться, не надо так ложиться на жертвенник, что надо немножко и себя поберечь, Господь. Но я знаю, если Ты не побережешь, если Ты не сохранишь, то кто может сохранить самого себя? Кто может, Господь, свое сердце сохранить от греха? От тех сил тьмы, которые так сильно часто налегают на нашего внутреннего человека. Поэтому, Господь, мы слушали сегодня Слово Твое, дай нам его принять. Дай нам, Господь, его вложить в сердце. Дай нам рассуждать, когда приходят в нашу жизнь трудности. Почему? Откуда берутся эти проблемы? И я знаю, ты строишь нашу судьбу в зависимости от состояния сердца нашего, для того, чтобы отшлифовать нас, для того, чтобы остановить нас, если это надо, для того, чтобы подтолкнуть нас вперед, если мы остановились, Господь. Потому что твоя работа не бывает бесполезной и ненужной. Поэтому, Господь, просты твои милости сегодня к твоему народу. Ты знаешь каждое сердце и душу. Ты понимаешь движение мыслей наших. И ты знаешь, кто сегодня находится в благодати, а кто сегодня находится под законом. Господь, но я хочу, чтобы церковь твоя исполнялась Духом Святым, чтобы исполнение Слова твоего было от сердца, от души, с радостью, независимо от того, что принесет исполнение Слова твоего в завтрашний день, Господь. Ибо не всегда, когда мы исполняем Слово, нам бывает приятно. Нас могут бить за это, нас могут не понимать за это, Господь. Но ты дай нам твою святую милость, чтобы никогда не смирнуть с пути. И что, Господь, сегодня меня тревожит, чтобы кому-то не стать той саранчой, которая делает вред, которая, Господь, уносит, но ничего не приносит. Господь, я очень хочу, чтобы мы были как труженики пчелы, которые приносят мед в свой улей, чтобы, Господь, его было достаточно, чтобы могли уделить нуждающемуся, и чтобы твоя святая любовь могла владычествовать над сердцами твоего народа. Господь, итак, благослови эту церковь. Благослови, Господь, брата Игоря, как пастыря. Благослови его семью. Благослови его помощников, Господь. И дай единство духа в союзе мира, чтобы эта церковь исполнялась Духом Святым еще в большей мере, чтобы у них никогда не иссякла ревность, чтобы никогда не ушла жертвенность. И пусть, Господь, их руками совершается твоя великая работа, работа по спасению грешников. И, конечно, Господь, мы сегодня все очень желаем, чтобы тот вечный день, когда наступит твоя последняя труба, когда ты заберешь церковь свою от земли, чтобы и эта церковь была восхищена, встретила тебя на облаках, и там всю вечность прославляла твое великое и чудесное имя. А теперь, Господь, благослови каждого из нас, благослови наши семьи, дай нам быть ходатаями за наших близких и родных, особенно за тех, которые еще не имеют спасения. И пусть будущее время нашей жизни, в нашей судьбе исполнится твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. Пусть тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.